Глава 1. Молодость против старости. Зеркало солжет тебе в лицо. Чем ты себя тешишь перед сном? Что ты лучше всех и сможешь все? Кто спасет тебя от этих слов? Каждый день, как договор со злом. Их черный океан открытых ртов. И все ради того, чтобы потом задать себе всего один вопрос. Это было уже не смешно. Вот совсем. Думаю, пора уже признать. Про нас забыли, сказала уставшая Джек, что постукивала своей макушкой по стене колонны на станции 9 3/4. 3 часа. 3 чертовых часа мы сидим на перроне и ждем, пока нас наконец-то заберут. Куда угодно. Хотя бы кто-то. Последний волшебник, которого мы видели где-то 1.5 часа назад, посоветовал нам не покидать платформу самостоятельно. Вы же маглорожденные, вас должен забрать летний опекун, сказал он тогда сочувственно, после чего нарочито беспомощно пожал плечами и отправился во свояси. Давным-давно все наши однокурсники отправились по своим домам. Сейчас они, наверное, уже сидели в кругу своих семей, обсуждали очередной закончившийся школьный год, объедались вкусной стряпней и предвкушали 2 месяца отдыха. Ну а мы все еще находились на этой обезлюдевшей платформе, в компании лишь пустующего Хогвартс-экспресса. Это становится традицией. Ожидать запаздывающего опекуна, хмыкнула Гермиона. Локхарт хотя бы уложился в 30 минут нашего ожидания, сказал я в ответ. Но насколько же нужно быть безответственным, чтобы задерживаться настолько долго? Может, что-то случилось? Кто знает, с этим возвращением Волан-де-Морта ничего нельзя знать наверняка, выдвинула предположение Джек. Но нам от этого не легче, сделал я неутешительный вывод. Софи, Джек немного приподнялась со своего места. Может, ты помолишься Дамблдору и он в ответ поторопит этого опекуна, или нам тут на ночевку устраиваться, посреди платформы? Это так не работает, буркнула Софи, нахмурившись от услышанной подколки. Я не смог удержаться от смешка, за что заработал укоризненный взгляд от Гермионы. Все мы считали фанатизм Софи и ее клуба чем-то ненормальным. Поклоняться Дамблдору, как какому-то Господу Богу. Лишь Гермиона, в память о своей давней дружбе с девочкой, не решалась показать своего отношения к ее навязанным извне взглядам. Я же хотел бы переубедить Софи, открыть ей глаза на происходящее. Очень хотел, но она не слушала аргументов, не руководствовалась логикой, погруженная в прослушиваемые целый год проповеди и идеологическую накачку. Что мне оставалось делать? Если девочка не хотела слушать здравые вещи, она считала чуть ли не слепцами, которым еще только предстояло узреть некую истину. Переубеждать ее силой, действовать более грубо, я еще не был готов на такие шаги. Внутри все еще тлела надежда, что за месяц в отрыве от школы мне удастся подобрать ключик к затаившейся адекватности Софи. Август, как и в тот раз, я планировал провести у Рона. Томительное ожидание между тем продолжалось. Я сидел, прижавшись спиной к колонне, и изнывал от скуки. Гермиона перечитывала учебник по чарам и одними губами повторяла разные заклинания, заучивая их произношение. Джек находилась недалеко от нас и каждые 5-10 минут перекидывалась с нами парой-тройкой фраз. Ну а Софи и Лили практически все время молчали, одна была сосредоточена на каком-то своем молитвеннике, выданном в клубе, а другая по сути своей была немногословна. В этом году нас было уже 5, 8 в прошлом, 12 в начале первого курса. Такими темпами к концу учебы маглорожденные волшебники с моего курса, что отправлялись на лето к временным опекунам, могли просто закончиться. Финч Флетчли погиб. Саллиэн отправилась к Локхарту. Гарри же, появление защитника Сириуса Блэка в виде двуххвостой собаки внесло свои коррективы. Теперь наш друг будет проводить летние каникулы не с нами, а отдельно, в защищенном доме Блэков. Я видел представителей этого семейства, что в каноне практически вымерло. Успел даже с ними шапочно познакомиться, когда прощался с Гарри на время летних каникул. Регулус Блэк, брат Сириуса, живой и здоровый, он появился на платформе и был довольно дружелюбен в общении. Его жена Кристин, что была явно чем-то расстроена. По словам этой супружеской пары, в самом доме Гарри будет составлять компанию их сын Милвин, который в следующем учебном году будет поступать на первый курс. Ну и сам Сириус Блэк, что даже в теле собаки до сих пор все понимал и осознавал, и даже, по заверениям Дамблдора, был достаточно компетентен в подобной форме для защиты нашего друга. Мне оставалось лишь надеяться на то, что с Гарри ничего плохого в доме Блэков не случится и они окажутся адекватными опекунами, без тех заскоков, что были фирменной визиткой их семейства. «Тебе не надоело повторять одно и то же?» – шепнул я сосредоточенной Гермионе, которая вновь шерстила учебник за второй курс. «Ты же знаешь его чуть ли не наизусть. Если у тебя есть что-то, что я еще не читала, то дай мне знать. А до тех пор у меня не остается иного выхода», – сказала она нейтрально. «Тебе это так успокаивает? Скорее, дает пищу для ума. Иногда у меня получается посмотреть на то или иное заклинание под другим углом, поразмыслить над его применением в нестандартных ситуациях. Это здорово, на самом деле», — она пожала плечами. «Надеюсь, в нашем пристанище отыщется другая литература», — сказал я обнадеживающе. «Или, нас хотя бы отпустит в косой переулок для покупок. Я тоже, Гермиона Грейнджер. Сейчас я испытывал небольшую неловкость, общаясь со своей подругой. Ведь еще год назад мы игнорировали друг друга, а в школе были дружные и довольно-таки близки. Но что, если наша дружба была продиктована магическим контрактом? Что, если сейчас, получив свободу не быть моей подчиненной, девочка растеряет наши узы дружбы и они окажутся сплошной фикцией? Не перегибал ли я палку в школе, когда просил ее что-то сделать, а она не имела возможности отказаться? Подобные мысли иногда селились в моей голове и совсем не спешили ее покидать. Я твердо решил, что как только Гермиона заикнется про магический контракт, то я сразу же, без лишних промедлений, разорву его. Потому что не поддаваться соблазну повелевать другим человеком со временем становилось все труднее. Я просто привык, что могу положиться на Гермиону во всем, что мне не нужно беспокоиться, выполнит ли она мое поручение или же нет. А ведь в следующем году надобность в договоре практически пропадет. Мы, все-таки, основываем свой клуб, а значит и нужды в нем для девочки не будет. Контракт останется лишь защитой от прочих попыток навязать нам подчинение, так как пока активен наш с девочкой договор, другие контракты заключить с нами не смогут чисто физически. И все-таки следовало признать, что подобная защита оказывалась довольно полезна. Немногие практикуют такие методы, так как сами контракты стоят довольно дорого и ограничивают одну из сторон в правах и свободе, а контракты пустышки в качестве оберегов от других просто не работают. Пока же общение с девочкой, что на период каникул избавлялось от обязанности следовать моим указаниям, было таким же, как и в школе. Мы даже не проговаривали этот факт, будто бы никакого контракта и вовсе не существовало. «Смотрите, я углядел в конце перрона какую-то птицу, что летела прямиком в нашу сторону и мигом встал со своего места. Это ястреб!» — воскликнула зоркая Джек, что смогла первой определить вид пернатого создания. Птица быстро махала своими длинными крыльями, а в лапах у нее находилась небольшая стопка писем. Пролетая над нашими головами, птица сбросила их вниз, после чего, не приземляясь, улетела. Охо, наконец-то про нас соизволили вспомнить. 5 конвертов упало прямиком на наши головы. Один из них я даже умудрился поймать в воздухе, тогда как остальные попадали на мраморный пол платформы. «Джек, это тебе», — я передал девочке письмо, на котором было написано ее имя, а сам стал искать собственную фамилию на конвертах. «Вот, держи», — Гермиона обнаружила мое письмо первой. В каждом послании от неизвестного отправителя содержалось лишь 2 слова: «Дом Фергюсон». «И кто такой этот Фергюсон? И зачем нам эта информация?» — спросила вслух Джек. «Может, это адрес, по которому мы должны отправиться сами?» — сделала Гермиона предположение. «Я тоже так думаю», — поддержал я ее идею. «Все помнят, как каминной сетью пользоваться. Вот и отлично. Давайте уже смоемся отсюда, в этот дом Фергюсон, чем бы он ни оказался. Ну и кто пойдет первым?» Джек покосилась на камин в стене, рядом с которым висело блюдце с летучим порохом. «Я пойду, мне было бы неловко пускать девочек в качестве первопроходцев, а самому до последнего оставаться в стороне. А ты, Джек, и ты, Гермиона, замыкайте. Проследите, чтобы Софи все сделала правильно и Мун произнесла хотя бы эти 2 слова. Окей», — показала мне Джек аналогичный знак. Гермиона просто кивнула. Мои слова могли прозвучать для однокурсниц довольно обидно, но такова была горькая правда: среди 4 девушек полагаться я мог только на 2, и мне не хотелось бы получать взбучку от опекуна, если та же Лили Мун так и останется на платформе или Софи сглупит и отправится в другое место, кто знает, чему ее учит тот молитвенник. Я взял свой чемодан, дошел с ним до камина, окунул свободную руку в глубокое блюдце и взял оттуда пригоршню летучего пороха. Аккуратно, дабы не запачкать мантию, протиснулся в жерло камина. «Не задерживайтесь только», — сказал я напоследок. «Дом Фергюсон. Произнес я четко и громко название пункта назначения, одновременно с этим кидая летучий порох себе под ноги. Пламя зеленого цвета вмиг окутало мою фигуру, после чего я вновь испытал то необычное и даже немного подзабытое чувство перемещения через каминную сеть. Все-таки для образования привычки к состоянию, в котором все мое тело на какие-то мгновения трансформируется, сужается и уплотняется, необходимо было десятки раз путешествовать подобным образом. А я же пользовался им лишь трижды, на прошлых летних каникулах. Но вот, перенос завершился. Я смог удержаться на ногах и не извозюкаться в золе и копоти, которых в камине, где я оказался, было как-то уж слишком много. Будто бы сложно периодически чистить камин парой-тройкой заклинаний. Аккуратно вылез из камина вместе с чемоданом. И увиденный антураж, в котором я оказался, мне сразу не понравился. Встретила меня грязная, пыльная гостиная с прохудившимся диваном и старенькими стульями, с серым дощатым полом, который по своему виду не ощущал на себе хоть какой-нибудь ремонт уже пару десятков лет, с кривыми деревянными стенами, некоторые части в которых выглядели настолько жалко и ущербно, что, казалось, готовы были в любой момент обвалиться и осыпаться, с окном, по углам которого виднелись узоры паутины, а за самими замутненными грязью стеклами виднелся вечерний лес. Лишь зажженный магический светильник на скособоченной столешнице указывал на то, что столь дряхлое жилище не является заброшенным. Пока я с непониманием оглядывал ветхий дом изнутри, в голову панически вонзилась запоздалая мысль, а вдруг данный адрес вел вовсе не к опекуну, что, если на самом деле письма нам прислал кто-то другой, никак не связанный с нашей опекой. Моя спина покрылась испариной, а дрожащая рука нащупала палочку, убранную под мантию. Из-за порывов ветра снаружи дом потрескивал, что лишь увеличивало атмосферу нагнетаемого страха. Но как неизвестный недоброжелатель понял, что мы на той платформе, да еще и оставил лишь адрес без лишних слов, дабы мы сами догадались воспользоваться камином. Боже, надеюсь, что это лишь моя фантазия таким образом разыгралась и я не отправил нашу маглорожденную шайку прямиком в ловушку. Летучий порох тем временем принес в мрачный дом Лилимун. «Будь аккуратнее», — шепнул я девочке, все еще находясь на взводе из-за намекающего на грядущие неприятности места, в котором оказался. Девочка же вышла, с любопытством оглянулась вокруг и без тени страха пошла вместе со своим чемоданом в проход из гостиной. Вот же ненормальная. Я хотел было ее остановить, но лишь отмахнулся от этого бесполезного действа. Мун всегда была странной, так что если она так хочет послужить разведчиком, пожалуйста, да и не послушает она меня. Эта девочка смогла пережить целый год в школе, оставшись единственной со своего курса, кто не вступил ни в какой клуб. Ходили слухи о попытках ее закабалить подобно той, что произошла с Гермионой в начале года. Но, насколько мне было известно, никакой магический контракт Лили Мун до сих пор не подписала, влача существование молчаливой общепенки. Возможно, ее ненормальность играла девочке в плюс и давить на нее слишком сильно старшекурсники просто не захотели. Но также не стоило исключать и вариант того, что моя однокурсница не была так проста и понятна, каковой казалось на первый взгляд. Постепенно мой страх уменьшался. Новые девочки поочередно появлялись в камине, а на нас так никто и не нападал. Ну и стрёмное место, конечно, высказала наше общее мнение Джек, когда осмотрелась по сторонам. И нам здесь предстоит жить целый месяц. Бррр. Девочка отвлеклась на клетку с собственной совой, проверяя ее после удачного перемещения по камину. Надо бы мне тоже завести в этом году сову, а то привык при необходимости обращаться к общедоступным школьным, а на прошлых летних каникулах Локхард позволял нам пользоваться своими собственными крылатыми почтальонами. Теперь, вот, придется либо просить Джек, либо ждать писем от своих друзей, совы которых смогут передать ответ. Надеюсь, что это какая-то ошибка. Если здесь живет волшебник, то почему все такое старое и грязное? Гермиона не удержалась и начала колдовать парочку очищающих чар. И, что самое главное, где этот самый Фергюсон? Ответил я. Лили Мун тем временем прошлась по всему первому этажу, парочка комнат на котором были закрыты. Она лишь подергала ручки и, не добившись результата, вернулась к нам. А потом старая дверь одной из комнат стала с противным скрипом отворяться. «Кто ко мне е пожаловал?» — произнес гнусавый старческий голос. Мы со страхом переглянулись. «Студенты Хогвартса прибыли на летние каникулы», — ответил я за всех из гостиной. Девочки придвинулись поближе ко мне и стали выжидающе глядеть в темный проход коридора. Из-за открывшейся двери послышались медлительные шаги, совмещенные с периодическим постукиванием дерева о дерево. Спустя некоторое время невысокая сутулая фигура покинула комнату и оказалась в проходе. В руках у нее был то ли посох, то ли трость, на которую та опиралась. Это оказалась бабка, маленькая, сутулая и очень старая. Кожа на ее руках и лице была дряхлая и иссохшаяся, глаза оказались глубоко посажены за морщинами и складками, а нос виднелся настолько сухим и облупившимся, что, казалось, был готов вот-вот отвалиться. Одета же бабка была в замшелую мантию грязно-серого цвета, того самого, который был буквально везде в этом древнем неухоженном доме. Студенты, значит, старуха медленно приближалась к нашей пятерке. Ага, да, подопечные. Проскрежетала она последнее слово и зашла в гостиную. Все верно, миссис Фергюсон, вы что, забыли, чей дом называли? Бабка противно усмехнулась, продемонстрировав нам свои немногочисленные гнилые зубы, прикус которых не исправили бы даже самые лучшие зачарованные брикеты. Да еще и все полы уже успели испачкать своим приходом, она скривилась. Гермиона уже хотела было возмутиться столь несправедливым ложным обвинением, но я успел вовремя ее одернуть. «Простите, миссис Фергюсон, мы сейчас все уберем», — ответил я покладисто. Спорить с такими вредными старухами было бесполезно. «Как тебя зовут, мальчик?» Она подошла поближе, а мне в нос ударил кислый запах мочи и плесени. «Кайл Голдин, миссис Фергюсон», — сказал я, стойко выдерживая столь противную вонь. Стараясь не думать об амбре от старухи, я пришел к забавной мысли, что эта Фергюсон сама отправляла нам письма, а значит, и имя мое знала, так как я был единственным мальчиком в нашем прибывшем коллективе. Попеняла на мою забывчивость, а сама-то, Голдин, не Голдштейн, Хаем, не припомню такой фамилии в среде волшебников. Я моглорожденный, напомнил я старухе. Ага, да, махнула она рукой, скривившись и потеряв ко мне всякий интерес. Миссис Фергюсон еще немного попридиралась ко всему, к нашему виду, к запоздалому прибытию, к ответам, дерзким, в случае с Джек, или скудным, касаемо Лили Мун, и все ее претензии были точь-в-точь обычным старческим трепом, что был напрочь лишен хоть каких-то справедливых укоров. «Мой внук не смог вас забрать из-за его важной работы, поэтому вы будете под моим присмотром, пока он не освободится. В доме не хулиганите, не шумеете, а сейчас идите, располагайтесь в своей комнате». Старуха села на диван и посмотрела в окно. «И еще, приготовьте мне чаю». «А где именно наша комната?» — пискнула Софи. «Вон там, сами разберетесь», — указала старуха дряхлой рукой в сторону крутой лестницы, что вела на чердак. «Я туда не полезу, годы не те, да». «Миссис Фергюсон, подскажите, пожалуйста, где находится уборная?» — взяла слово Гермиона, что умело скрывала свое крайнее недовольство за вежливостью. «Сортир на улице, где же еще? Там он всего один, не ошибетесь». Таща свои вещи, мы с девочками забирались на верхний этаж, что и правда оказался дрянным чердаком, который, судя по абсолютному отсутствию хоть какого-то убранства, не видел людей уже как минимум два десятилетия. «Как тут вообще можно жить?» — возмутилась Джек. «Да голый пол в спальне Хогвартса и то был более комфортным, чем это». Не находилась она со словами. «Затхлая клоака», я хотела сказать более грубо, но да, Кайл, твое определение тоже подходит. «Посмотрите, там целое гнездо пауков. И как мы будем жить здесь все пятеро?» — спросила тихо Софи. После ее слов большинство девочек смущенно посмотрели на меня. Точно, девочки явно стеснялись делить со мной одну комнату. Возраст уже был подходящим, чтобы пубертат начал вносить свои изменения во взаимоотношения между полами. «Да, если тебе, Софи, что-то не нравится, то скажи об этом миссис Фергюсон», — взяла после неудобной паузы слово Гермиона. «А насчет грязи, пыли и всего остального мы сможем позаботиться и сами, волшебники мы, или кто?» Хаем, заряд оптимизма от Гермионы удивлял. Чего это она так заактивничала, если буквально только что наравне с остальными возмущалась и домом, и словами старухи? Однако, мою подругу все послушались, после чего мы стали приводить наше новое место жительства в относительный и максимально возможный порядок. Что же, Гарри Поттеру довелось пожить в чулане. Видимо, настал и наш черед, но уже на чердаке. Недовольный крик миссис Фергюсон прервал наши старания. «Точно, чай!» Всеобщим голосованием была выбрана Софи, которая недовольно помчалась ублажать хотелки старухи. Вскоре мы услышали ее громкий писк, как оказалось в дальнейшем, Бабка очень любила подгонять нерасторопных постояльцев ее дома жалящими заклинаниями, которые она колдовала прямиком из своей палки, при помощи которой перемещалась. Все-таки странной была эта старуха, колдовать умела, а жила в полном сраче и запустении. Дом был из разряда магических, здесь отсутствовала как электрическая проводка, так и водопровод. И конечно же я, как единственный представитель мужского пола в доме, пошел за водой к колодцу. Миссис Фергюсон утверждала, что вода, созданная заклинанием Агураменти, непригодна для использования, так что пришлось ее послушаться и обязаться таскать воду по-магловски. Но до чего же странное утверждение про воду из заклинания, ни разу до этого не слышал ничего подобного. В любом случае, я решил не перечить старушке и выйти на улицу, а там, там был сплошной лес, окружавший дом отовсюду, мрачный, негостеприимный. Вся округа была испещрена зарослями, а крыша дома была сплошь усеяна ветками и мхом. Две еле различимые тропинки до сортира и колодца были единственными на всю округу. Ни о каком выезде с участка на автомобиле или даже пешком и речи не шло, кругом был один чертов лес. Похоже, что один единственный камин являлся связью со внешним миром. Ну, и еще совиная, или, в случае с бабкой, ястребиная почта. Ну и глушь, сказал я, сплевывая залетевшую в рот мошкару. Каникулы у нас предстояли своеобразными. В одиноком покосившемся домике, что до сих пор не развалился лишь благодаря честному слову и щепотке магии, со сварливой старухой, которая ко всему прочему еще и явно тронулась умом. Просто блеск, а в мыслях горькими воспоминаниями появлялись картинки из предыдущего лета. Большой ухоженный дом, вежливая доброжелательная прислуга маглов, стол, наполненный вкуснейшей едой. Видимо, в этот раз придется перебиваться тем, что имеем в итоге. Связано ли это с окончанием школы? Ведь в прошлом году мы прошли испытания директора, сделали все как он сказал и добились успеха, обеспечили себя кучей баллов. А в этом же, Невилл сам раскрыл себя как убийцу, а мы ко всему прочему не смогли ему помешать покинуть школу. Все это закончилось десятком жертв среди студентов, очерненной репутацией факультета Гриффиндора и злобными взглядами в нашу сторону от других студентов, что потеряли своих друзей во время побега Невилла из школы. Как будто бы мы одни были в этом виноваты. Сами старшекурсники никак не поспособствовали поиску убийцы, зато спешили обвинить во всем нас, так как, видите ли, мы жили с Невиллом в одной комнате и были просто обязаны обнаружить неладное. Ничего подобного. Даже дуэльный клуб стал смотреть косо на нашу четверку. Вчерашние приятели и знакомые после мартовских событий вмиг присоединились к коллективному неодобрению, а я растерял множество тех связей и отношений, которые выстраивал весь предыдущий год. По сути, нас сделали крайними, хотя я прикладывал к поиску убийцы все свои силы. Да чего же бесила подобная несправедливость? Именно из-за этого переменившегося отношения я и психанул. Подростки не хотели смотреть правде в глаза, не собирались признавать очевидную причину провала в собственной разобщенности, не желали оценивать вещи здраво, ища виноватых везде, кроме собственного отражения. Что же, скатертью дорога. Я пытался подружиться со старшими курсами, влиться в их коллективы, принять правила игры. Теперь я окончательно понял, насколько глупой была подобная затея. Вести себя как все в слепой надежде на то, что мне повезет и удастся дожить до собственного выпуска. Мне-то, может, и повезет, а вот моим друзьям. Потеря Невилла стала последней каплей, а старшекурсники в клубах дали ей вылиться в мою новую задумку. Создать свой клуб, акцентироваться на сплоченности, взаимовыручку, защищать друзей с моего курса, создав альтернативу, в которую мы сможем вступить все вместе, противостоять любым препятствиям сообща, не вступая во вредные склоки и разборки, принимать страждущих студентов к себе, невзирая на их слабости и недостатки, пытаться их обучить и подготовить, а не выгнать или поработить. Таков был мой план, которому еще только предстояло столкнуться с суровой реальностью третьего курса в школе. Но до него еще надо было дожить, так как в отличие от прошлого года, летние месяцы явно не будут беззаботной лафой. Уже сегодня нам показательно дали это понять. Я плавно переместил ногу на следующую ступеньку. Раздался противный скрип, из-за которого у меня свело скулы. Остановился и прислушался. Движений в комнате старухи слышно не было. Хух, кажется, пронесло. Продолжил медленно спускаться, а за мной повторяли действия девочки. Никто из нас не хотел, чтобы миссис Фергюсон проснулась раньше времени. Официально заявляю, что жить под патронажем старой волшебницы – сущий кошмар, особенно в таком доме, тем более, именно с ней. Каким образом старая бабка, которой по ее же словам было более сотни лет, жила без нашего присутствия, остается загадкой. Не думаю, что она утруждала себя ходить до уличного сортира. По крайней мере, на улице мы ее за целую неделю еще ни разу не видели, а в комнату к ней заходить не только боялись, но и брезговали. С едой в доме все было не сказать, чтобы очень плохо. Ястреб старухи периодически летал за продуктами в косой переулок, но миссис Фергюсон не притрагивалась к свежей еде сама и не позволяла этого делать нам до тех пор, пока все прошлые остатки не будут окончательно употреблены в пищу. То есть даже очевидную просрочку выжившая из ума волшебница запросто отправляла в свою излюбленную похлебку, от запаха которой у нас слезились глаза и рьяно протестовал желудок. Именно поэтому мы и стремились спуститься ранним утром в кладовую рядом с кухней, дабы насытиться свежими припасами. И сделать это было возможно лишь в том случае, если миссис Фергюсон останется дремать у себя в комнате. Чары бесшумного шага не работали, вот совсем. Они блокировали звук, исходящий от соприкосновения нашей подошвы с поверхностью, но развалина, что по какой-то глупой ошибке называлось домом, чихать на это хотела. Любое давление на древесную часть вызывало цепную реакцию во всем доме, который чуть ли не трещал по швам от каждого нашего шага. Поэтому приходилось действовать медленно и аккуратно, останавливаясь после каждого шага, дабы дать прошлому скрипу затихнуть. Дни в доме со старухой были омрачены не только лишь едой. Поведение зловредной бабки частенько доводило девочек до слез, а меня до сжатых кулаков. Маразм вкупе с деменцией был настолько глубоким, что хотелось наорать на паршивую бабку, или сделать с ней чего похуже. Ну правда, с самого момента нашего прибытия эта сволочь решила объяснить состояние собственного жилища нашим же появлением. Вменялось в вину все, и прохудившийся пол, и грязь, и сквозняки, и разбросанный мусор. А мы, понукаемые ее излюбленным жалящим заклятием, все это драили, очищали, чинили, убирали. Когда дом был приведен в относительный порядок, нас отправили на улицу, трудиться в поте лица, избавляясь от зарослей и приводить внешнее состояние жилища к приемлемому для жизни уровню. Вот только в средствах мы были ограничены, больше бабкиного старческого сумасшествия была только ее жадность. Даже порцию еды нам давали маленькую, что уж говорить про материалы для обновления дома, которые требовала от нас эта злосчастная рухлядь. Чаша терпения уже стремительно показывала дно. Еще немного, и я в ответ на очередное жалящее заклятие применю что-то свое, более боевое и убойное. Была идея парализовать бабку, или усыпить, и держать в таком состоянии прямиком до того момента, как настанет пора покинуть это чертово место. Лишь ее постоянные россказни о героическом внуке, который в любой момент может появиться и забрать нас, останавливал мою палочку на полпути. Хотя, бабка много чего рассказывала, реалистичного и не очень. Может, и внук ее был лишь плодом больного воображения старой волшебницы. Но отдельную закрытую комнату для своего потомка она содержала, и при этом довольно усердно блюла там чистоту, в отличие от всех остальных помещений. Так что риск существования внука был слишком высок, чтобы применять к миссис Фергюсон хоть какие-то чары. Приходилось терпеть или выискивать возможности обойти правила умалишенной старухи. Вторым пунктом, к слову, мы сейчас и занимались. Тесс, недовольная Джек, приставила указательный палец к губам, когда Софи проскочила одну ступеньку, соскользнув сразу к следующей. Угол у лестницы и правда был такой, что приходилось соблюдать осторожность при любом спуске или подъеме на чердак. Когда мы спустились на основной этаж, я жестами показал девчатам двигаться аккурат за мной. С этого момента необходимость в абсолютной тишине была как никогда высока, ведь нам предстояло пройти рядом с дверью, ведущую в комнату миссис Фергюсон. В наших планах было подъесть на месте свежие продовольствия, после чего уже вести себя как ни в чем не бывало. Выносить еду из кухни было противопоказано, бабка вмиг бы учуяла неладное, так как даже во время приемов пищи не дозволяла нам уносить остатки с собой и заставляла поглощать все именно за шатающимся обеденным столиком. Кстати, даже то, что он шатался, было, по словам бабки, исключительно нашей виной. Если бы не наше сдерживание в особо бесячих моментах, Джек уже давно бы сорвалась и высказала миссис Фергюсон все, что о ней думает. Да, Пуффендуйка оказалась самой несдержанной из нашей пятерки, из-за чего ее пыл следовало частенько остужать. По сравнению с ней, Я был просто идолом выдержки и спокойствия, переваривая всю злость и возмущение от несправедливости исключительно в своих мыслях. Удача сверкала нам как никогда прежде. Коридор с дверью в комнату старухи был успешно пересечен, и даже кладовочный люк не слишком сильно шумел, когда открывался. Овощи и фрукты, выпечка, всяческие банки и тары с едой встретили нас завораживающим ароматом, перемешанным с тухлятиной. Да, пришлось сначала отставить все просроченные продукты, которые находились исключительно сверху, так как все свежее убиралось в самые дальние нижние углы. То, как мы избавлялись от очередного отравленного варева нашей престарелой опекунши, заслуживало отдельного рассказа. Мы начали подгрызать все, до чего могли дотянуться. Никогда не думал, что сырой картофель может быть довольно вкусным, а его хруст способен напоминать мне яблоки. К несчастью, наши приключения изголодавшихся невольников окончились довольно быстро. «Что там за шум?» – воскликнула бабка, и стала чем-то шебуршить, явно намереваясь выйти из комнаты и быстро все проверить. «Черт, нас раскрыли!» Я, Гермиона и Лили остались на своих местах и постарались запихнуть в себя как можно больше съестного, прежде чем покажется старуха. Джек и Софи же, они похватали всякой еды, попрятали ее за шиворот и помчались прочь, стараясь успеть пробежать комнату старушки прежде, чем та выйдет. У Джек, как более быстрая и сноровистый, это получилось. Софи же врезалась прямиком в открывшуюся дверь. Сама девочка упала на пол и стала тереть свой лоб, на котором вскоре должна была образоваться шишка, а по самому полу покатились выпавшие из-за пазухи продукты. «Ах вы негодники! Кто разрешал заходить на кухню?» — крикнула на нас старуха. Наша троица уже успела закрыть люк и сидела с набитыми ртами за столом, тщательно перемалывая зубами ту снеть, что удалось закинуть в топку. «Стой, поганка!» Миссис Фергюсон услышала скрип лестницы и переключила все свое внимание на убегающую Джек. «Остановись!» — кому сказала. Старуха поковыляла за ней вдогонку. «Ну, я тебя!» Джек изначально хотела заныкать украденную еду наверху, а я был против такой рисковой затеи. Даже слова девочки о том, что старая кляча на чердак не поднимается, не убедили меня, и теперь я отчетливо видел, как миссис Фергюсон, кряхтя и сопя, преодолевает высокие ступеньку одну за одной. Не зря я сомневался в аргументах Джек, ой, не зря. Вскоре бабка добралась до верха и стала выяснять отношения с Джек, которой явно доставались все жалящие заклинания, что предназначались для нас всех. Столь злую старуху мы еще не лицезрели. Наша четверка дошла до гостиной и стала прислушиваться к перепалке наверху. Вскоре Джек заплакала. Я хотел было отправиться наверх, но рука Гермионы меня остановила, а потом и сама миссис Фергюсон с улыбкой престарелого победителя вышла к нам. «Будете знать, как воровать у своего опекуна. Негодники, лентяи, бездарности, грязнокровки», — говорила своим гнусавым голосом старуха, потряхивая перед собой охапкой овощей, которые она держала за зеленые хвостики. «Я вам устрою голодные каникулы, вы у меня огребете за непослушание сполна, как эта мерзкая девица». Бабка стала спускаться под аккомпанемент собственного ворчания вниз. «А-а-а!» — послышался боевой клич со стороны чердака. Джек буквально вылетела из помещения и со всей силы толкнула бабку руками, да так, что чуть сама не улетела вместе с ней. Миссис Фергюсон охнула, запнулась и стала кубарем катиться вниз. Дом от ее кульбитов ходил ходуном, а за все время падения по лестнице я насчитал как минимум 3 противных хруста, и далеко не все они принадлежали овощам. Старуха докатилась до конца лестницы и сильно стукнулась о противоположную стену, даже одна из досок умудрилась треснуть в своем основании. Правая рука бабки была выгнута неестественным образом. Пострадала бровь, из которой сочилась буро-красная кровь. Ну и шея. Шея миссис Фергюсон была повернута где-то на 150-160 градусов от исходного значения. Глубокие испуганные старческие глаза были открыты, а зрачки закатились вверх. Ее мертвое лицо смотрело прямиком в нашу сторону, как и шокированная Джек, что стояла наверху и громко прерывисто дышала. Да, летние каникулы определенно обещали быть очень необычными и уже сейчас норовили подарить нам массу впечатлений. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/x1.apsnksuvdyba, миссис Фергюсон. https://disk.yandex.ru/ekh32.prmkepk, дом в лесу. Глава 2. Смерть оказалась ловушкой. Повзрослевшие дети еще не привыкли, что никто не откликается в ответ на выкрик. Не туда и не всегда долетает мольба, и входящие сигналы не ловит радар. С. Момент оцепенения. То самое мгновение, когда каждый из присутствующих замер, потрясенный произошедшим. Секунда, вторая, третья. Именно в таких случаях в сознании проносятся десятки мыслей. Только тогда появляется возможность посмотреть на окружающий мир совсем другими глазами. Старуха мертва. По крайней мере, это выглядит так визуально. В мире волшебства я не очень-то удивлюсь, если прямо сейчас ее косточки захрустят, вставая на свои изначальные места, а сама миссис Фергюсон поднимется как ни в чем не бывало и устроит еще одну взбучку Джек, куда более жестокую и серьезную. Но пока магия не собирается делать ничего подобного, нужно исходить из того, что имеем. Правда в данный момент заключается в том, что Джек убила нашего опекуна, и что произойдет дальше, было совершенно непонятно. Фиксируется ли смерть волшебника какими-нибудь чарами, появится ли в ближайшие минуты процессия взрослых волшебников, дабы разобраться со случившимся, насколько продвинута криминалистика в волшебном мире и изобрели ли заклинания для подобных расследований. Я помнил, что существует проверка палочки, при помощи которой можно определить последние произнесенные волшебником заклинания. Но как быть, если преступление совершено без участия маги? Я знал, что в омутах памяти можно посмотреть воспоминания, но сами отрывки из памяти достаются волшебникам исключительно добровольно и выборочно, так что в теории ничего не мешает мне поделиться именно той частью картины событий, где старуха уже катится кувырком по лестнице, без участия намеренного толчка Джек. Я ведь не обязан был наблюдать падение миссис Фергюсон с самого начала, хотя, воспоминания Джек должны быть однозначными. Даже легилименция не являлась панацеей для вероятного следствия, так как была одной из самых сложных магических наук и вдобавок к этому ограничивалась целым каскадом законов министерства. Как и сыворотка правды, к слову, тоже. Ведь каким бы тоталитарным по сути своей ни был здешний режим, сколь бы ни была сильна сегрегация между волшебниками и маглами, но все-таки первые имели внушительное количество прав и свобод. Лишь трудности в отъезде из страны и принудительное обучение в Хогвартсе были единственными известными мне ограничителями для умеющих колдовать людей. Все остальные законы, порядки и устои скорее являлись преимуществами для волшебников, что и позволяло существовать подобному государству. С кнутом всегда должны быть пряники. Тем более для тех, кто всегда имеет при себе столь грозное оружие, именуемое волшебной палочкой. Да, для нас, как несовершеннолетних волшебников без постоянного опекуна, были дополнительные ограничения, но и определенные вольности тоже существовали, как, например, свободная возможность колдовать. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я решал, как быть в этой ситуации. Могу ли я рискнуть и постараться отмазать Джек от убийства, или же самым лучшим решением будет рассказать потенциальному следователю все на духу, без утаек и увиливаний. Была бы на месте Джек та же Софи или Лили, то и думать бы не стал, пустив ситуацию развиваться самостоятельно. Но, увы, виновником произошедшего были не они. Кайл, Гермиона прижалась ко мне, а в глазах девочки читался нешуточный испуг. «Что нам делать?» – спросила она тихонько. Джек в это время увидела результат своих действий, запаниковала, начала пятиться и упала пятой точкой прямиком в помещение чердака. Софи зажмурила глаза и беззвучно молилась, а Лили Мун как-то слишком спокойно восприняла произошедшее и молча стояла, облокотившись о раму прохода, ведущего через коридор на кухню. «Я думаю», – ответил я нервно, – «поганая старуха, мало того, что при жизни устраивала нам проблем, так еще и подохнуть решила таким образом, чтобы напоследок напакостить. Дерьмо, Софи, Лили», обратился я к девочкам. «Идите на кухню и сидите там. Вперед!» — прикрикнул я на них, отчего Софи вздрогнула, а Мун лишь еле заметно повела плечами и последовала моему приказу. «Гермиона, помоги мне, нужно перетащить ее в спальню». Я вытащил палочку и сколдовал. «Вингардиум Левиаса». Тело бабки подчинилось чарам и стало неохотно отрываться от гниловатого паркета, стараясь левитировать в том направлении, в которое я указывал палочкой. Части тела старухи под действием заклинания мерзко извивались и изворачивались, а у меня создавалось ощущение, будто бы я управляю какой-то противной куклой. В голову пришла запоздалая мысль про то, что Вингардиум Левиаса воспринимает тело только что погибшего человека как нечто неодушевленное и из-за этого вообще работает, хоть по правилам и не должно воздействовать на существ. Мне показался по-горькому забавным тот факт, что живой человек, который еще совсем недавно подчинял магию своей воле, стал для нее в один момент лишь жалким мешком с кровью, костями и потрохами. Все же сколь бы много волшебники ни кичились своей силой и умениями, а по итогу все они лишь не более чем пыль в глазах той энергии, которой владеют. Перемещение получалось не очень хорошо, так как подобное заклинание было рассчитано на куда меньшую массу, а усиленную вариацию, как и необходимый для подобного случая левикорпус, я не знал. Однако, с подключением Гермионы в процесс дела пошло на лад. Поломанная миссис Фергюсон уже не замедляла левитацию касаниями о поверхность, благодаря чему нам удалось доставить ее в комнату и положить безвольное тело на грязную засаленную кровать, постельное белье на которой не меняли, казалось, со времен молодости Дамблдора. Я захлопнул дверь, после чего на одну проблему, хотя бы временно, стало меньше. Что бы мы ни предприняли далее, но делать это без трупа под ногами будет куда легче и морально спокойнее. Пусть отдыхает на своем омерзительном ложе и гниет себе на здоровье, как делала это и при жизни. А я пока придумаю, какой шаг сделать следующим. «Иди к Софии и Лили», я положил руку на плечо Гермионы и посмотрел ей в глаза. «Займи их делом, дабы и самой успокоиться, и за девочками присмотреть, чтобы те не сделали какую-нибудь глупость и не сбежали на нервах в глухомань. Но чем мне с ними заниматься? Уроками?» Гермиона смешно нахмурила брови. «Я не сдержал нервного смешка, только что мы перемещали труп старухи в ее спальню, а моей подруге даже в такой ситуации на ум приходит лишь знание. Не говори глупостей, какими уроками? Перешерстите кладовую, раз уж ее бдительная охранница решила нас преждевременно покинуть. Избавьтесь от тухляка, а из свежих продуктов сварганьте какой-нибудь обед. Даже если у нас вскоре появятся серьезные проблемы, я предпочту их встретить на сытый желудок», — ответил я показательно легкомысленно. «А ты что будешь делать?» — задала она встречный вопрос. «Для начала, поговорю с Джек на чердаке. Постараюсь привести ее в чувство. Потом мы поедим и решим, что делать дальше». Гермиона кивнула мне и уже развернулась в сторону кухни, как я ее окликнул. «Гермиона, а?» Она обернулась. «Ты молодец, взяла себя в руки и помогла мне. Спасибо», — я тепло улыбнулся девочке. «Ага», — протянула она неловко, после чего зарделась и поспешила скрыться на кухне. «Что это с ней?» Впрочем, любое поведение сейчас можно списать на шок, я же поднялся по крутой лестнице, в материал которой уже успели впитаться капли бурой жидкости, на чердак. Джек будто бы за эти минуты так и не сдвинулась с места, она сидела на полу, обнимала руками коленки и с потерянным взглядом смотрела на то место, откуда столкнула старушку. «Я не хотела», — сказала он порывисто и пустыми глазами посмотрела на меня, как только я подошел поближе. «Это получилось случайно, просто она, не обманывай саму себя, Джек. Это вышло импульсивно, но уж точно не случайно», — сказал я с грустью и присел рядом с бойкой девочкой, на которой сейчас не было живого места. «Но ведь, я же, не хотела». Джек отреагировала на мои слова взглядом утопающего с примесью какой-то детской обиды. Она будто бы спрашивала: «Что ты такое говоришь? Мы же друзья, почему ты не даешь мне принимать желаемое за действительное?» Но я не собирался жалеть девочку и уж тем более потакать ее фантазиям ради самооправдания собственных действий. Хотела, еще как хотела. Все мы хотели избавиться от этой сварливой дурнопахнущей старухи, но лишь у тебя появился подходящий момент и хватило духу, чтобы это сделать. Ты убила человека, Джек. Просто прими это. Мой спокойный тон сильно контрастировал с тем, что именно я говорил, приводя девочку в замешательство. «Но это неправильно», — сказала она, будучи и сама не уверена в собственных словах. «Мы ученики Хогвартса, Джек. Нет ничего неправильного в убийстве, если это необходимо сделать для нашего выживания. Тем более, если человек этого заслуживает. Ты сама видела, сколь серьезные у нее беды с головой. Считай, ты сделала миссис Фергюсон одолжение, отправив старушку в мир иной. На самом деле, Джек своими действиями совершила форменную глупость, за которую, возможно, придется расплачиваться всем нам. Но сделанного не вернешь, а думать надо о будущем, а не о прошлом». «Ты правда так считаешь?» — спросила она простодушно. «Как маленький ребенок, коим Джек по сути до сих пор и являлась в свои 13 лет. Мир, в котором мы живем, жесток и несправедлив. Вспомни первый урок у профессора Бинса и то, как тебе тогда досталось. Припомни лицо Оливера Ривиса с твоего факультета, когда того забирали тени из испытания Люпина. Мы пережили уже много всего, переживем и это. Только вот тебе нужно взять себя в руки, ведь я не позволю заниматься самобичеванием. Не в тот момент, когда дальше ожидает лишь неопределенность. Мы посидели какое-то время в тишине, и каждый из нас думал о своем. Меня накажут. Джек пододвинулась ко мне поближе и легонько уткнулась в мое плечо. Вот уж не думал, что увижу, как смелая и бойкая Джек Спинкс может выглядеть столь беззащитно. Я не знаю. Никто пока что не пришел, произошедшее видели только мы пятеро. Когда придется перед кем-то отвечать, я буду упирать на несчастный случай, а другие девочки это подтвердят. Мы не дадим тебя в обиду, Джек. Я не дам, обещаю. Даже Софи, я ведь ее задираю постоянно. Растерянно спросила девочка, прежде чем осознала, насколько важные слова я произношу. Если ей в этом клубе директора не прополоскали последние мозги, то она не рискнет идти против нас. Софи еще почти месяц с нами вместе жить, так или иначе. Я дал ей время, чтобы Джек собралась с мыслями для ответной реакции на мои слова, и она не заставила меня долго ждать. Кайл, знаешь, мне страшно. Я никогда не думала, что смогу убить человека. Даже в мыслях такого не допускала, хоть и росла не в самой благополучной семье. А теперь, Джек пересела прямо напротив меня и взяла меня за руки. Ты сказал, что заступишься за меня, и я это ценю. Ты также просишь меня собраться, и я сделаю это. Мы же друзья. Друзья, подтвердил я ее слова. Ты можешь на меня положиться, а я могу на тебя полагаться, Джек, во всем. Можешь, с готовностью кивнула она. Осунувшееся лицо девочки даже приобрело более светлые тона, хоть оно и до сих пор больше сливалось с окружением мрачного дома, нежели с ним контрастировало. В подобной обстановке и с заданными обстоятельствами подобные обещания воспринимаются очень и очень серьезно, ибо нет крепче договора, чем связанный какой-нибудь тайной. Тогда давай спустимся на кухню и обсудим дальнейший план наших действий. Хорошо, а она, ну, Джек сглотнула и указала пальцем на спуск вниз, в своей комнате, закрытой, успокоил я подругу, после чего мы споро спустились посмотреть, чем там в это время занималась остальная троица девчонок. Гермиона, надо признать, справилась со своей задачей на все 100. Софи кропотливо перебирала продукты, отсеивала откровенную просрочку и сортировала относительно свежие продукты, раскладывая их на кухонной стойке. Лили тихонько чистила овощи рядом с ведром воды, а сама Гермиона в это время нарезала какие-то колбаски и прочую снеть, дабы вскоре закинуть получившуюся смесь на небольшую круглую плитку в углу кухни, что с помощью магии могла нагреваться без какой-либо помощи извне. Мы с Джек включились в процесс сготовки. Запахи еды манили, а наши желудки взволнованно перекидывались друг с дружкой урчанием. И не мудрено, после нескольких дней голодных пайков есть хотелось даже после нашего поспешного утреннего жора и последовавших за ним потрясений. Получившуюся стряпню мы ели в тишине. Периодически то одна, то другая девочка бросали свой взгляд на коридор, в сторону двери, где лежит тушка миссис Фергюсон. Однако после этого они неизменно спешили отвернуться, так как если их аппетит и не пропадал окончательно, то однозначно портился при думах о недавних событиях. Лишь Лили Мун отличалась, ведя себя уж слишком непринужденно, что в данной ситуации выглядело довольно необычно. «Нам нужно уходить отсюда», — заявил я внезапно, когда последняя тарелка полностью опустела от еды. «Но куда, в Хогвартс, сообщить преподавателям и директору?» — задала вопрос Гермиона. «Звучит разумно», — пожала плечами Софи. «Нет», — перехватил я инициативу разговора, дабы не устраивать балаган. «Думаю, нужно идти либо к Блэкам, где сейчас Гарри, либо к Рону в нору, либо к Локхарту, рассказать о несчастном случае там, дабы быть хотя бы в относительной безопасности и среди знакомых лиц, когда начнется разбирательство. Но нам запрещено покидать дом опекуна, тем более, просто так заявиться в чужой дом, как вы это себе представляете», запротестовала Софи. «Включи голову, теперь у нас нет опекуна, а значит и правила не действуют», возразила Гермиона со вздохом. «Думаю, Кайл прав», поддержала меня негромко Джек, не решаясь поучаствовать в дискуссии на повышенных тонах. «Пороха нет», сказала между делом Лили Мун, на которую поначалу никто и внимания не обратил. «Даже я, Уизли войдут в наше положение, да и с Локхартом у нас есть некие договоренности. Что же касается Блэков, «Подожди, что?» Я взмахом руки остановил готовых было что-то сказать Гермиону с Софи, а сам переключился на Лили, что сидела и разглядывала разводы от масла на пустой тарелке. «Что ты сейчас сказала?» «Пороха нет», — пожала плечами Лили, односложно повторив сказанную фразу второй раз. Заметила, когда очищала стену от пыли, снизошла девочка до хоть каких-то пояснений. «То есть как?» «Нет», — непонимающе переспросила Гермиона. Я встал, быстрым шагом прошелся до гостиной и встал у камина. Матовое блюдце, в котором обычно хранили летучий порох, висело в этом доме над самим камином, а не сбоку, как это обычно бывает. Снизу было не видно, есть ли в емкости волшебный летучий порох, но мне и в голову не пришло, что его там могло не оказаться. Я встал на носочки, нервно опустил руку в блюдце, надеясь нащупать заветный черный порошок. Вот только там было совершенно пусто. «Пороха нет», — как дурак повторил я слова Лили Мун. «Но почему, и где он может быть? Может он хранится где-нибудь в другом месте?» — предположила Гермиона. «Разве что в спальне миссис Фергюсон, или в комнате ее внука», — поделилась соображениями Джек. «Мы же, когда все драили и убирали, посмотрели все остальные места и там никакого пороха не было, только вот ни в одной из комнат заветного черного порошка так и не оказалось. У нас был камин для перемещения, но воспользоваться им мы не могли. Не успели мы отойти от школы и хотя бы попробовать насладиться каникулами, как на наши головы стали один за другим сыпаться сюрпризы, будто бы вылетая из бесконечного рога изобилия. И то ли еще будет. У Джек же есть сова», — тихо сказала Софи, когда мы после безуспешных поисков растерянно смотрели на недоступный камин. «Точно». Я стукнул себя по лбу. «Джек, неси свою сову, пергамент и чернила. Похоже, придется здесь еще немного задержаться, но ничего страшного, подождем подмоги». Письмо было написано не Блэком, не Уизли и даже не Локхарту. Посовещавшись, мы решили не рисковать лишний раз и подготовили послание Меган Джонс, закадычной подруге Джек. Ее сова уже успела слетать к дому девочки, а значит точно не заблудится и доставит весточку быстро и надежно. «Надеюсь, Меган не будет тянуть время и сделает все как надо», — поделился я, пока Джек привязывала письмо к совиной лапке, а остальные за этим наблюдали. «Не волнуйся, я применила наш с ней шифр, обозначающий срочность. Она все выполнит в точности. Будем на это надеяться. Мне точно нужен был свой пернатый почтальон, и сегодняшняя ситуация это наглядно показала. Подумать только, ведь, не окажись у нас совы, мы бы могли здесь застрять без какой-либо связи с внешним миром, посреди непроходимого бурелома с ограниченными запасами еды и трупом хозяйки в спальне вдовесок. Наша пятерка вышла в заросший двор, дабы проводить сову в ее спасительный путь». Джек еще раз проверила надежность закрепленного письма, после чего поцеловала свою птицу в макушку, что-то ей прошептала и резко подняла руку вверх, дав таким образом сове знак взлететь. Сова взмахнула несколько раз длинными изящными крыльями, сделала небольшой круг на взлете, определяясь неизвестным нам способом с маршрутом, после чего помчалась навстречу свободе, гонимая возложенной на пернатое создание миссии. Но пока мы любовались полетом совы, совсем рядом с нами послышались протяжные рисковатые звуки. Ки-ки-ки, ки-ки-ки, и не успели мы даже удивиться, как на крыше дома миссис Фергюсон показался ее ястреб, тот самый, что летал за продуктами и что скинул нам письма на железнодорожной платформе. Он посмотрел на нас явно злыми глазами-бусинками, повторил свой необычный клекот, после чего рванул со своего места со скоростью ракеты, а направился он прямиком в сторону улетающей совы. «Нет, мы не!» — крикнула потрясенная Джек, когда хищная птица всего за несколько секунд сумела догнать менее быстрого птичьего собрата. Завязался воздушный бой. Сова сопротивлялась, старалась защититься, разорвать дистанцию, использовать клюв. Все было бесполезно. Ослабшая, окровавленная сова перестала двигаться еще в воздухе, удерживаемая двумя цепкими лапами ястреба. После смерти совы он издал победный кикикающий клекот, после чего скрылся в гуще леса, праздновать победу и пировать сырой совятиной. С неба неспешно спускались совиные перья, кружась в каком-то грустном скорбном танце. Джек заплакала, хотя не сделала этого даже после совершения убийства. А мы оказались в западне этого проклятого дома.